Ты где тут крутого спецназовца усмотрел? Боженька, я же адвокат, а не охотник за головами. Возмутился я вслух, ни на секунду не сомневаясь, что он меня слышит. Слышу, покладисто отозвался предок. Через 4 минуты и 20 секунд они снова ворвутся в твой дом. Ты можешь вернуться в любую секунду, активировав свой артефакт. Кстати, он тоже в восторге. Ограничение на одно перемещение в сутки отменено. Теперь ты можешь бегать сюда по 12 раз в день. Мля, вот здорово. А что значит, тоже? Кто тут еще рад? Я. Ну, для начала потратил некоторое время, чтобы поискать и найти свой пистолет, потом еще несколько секунд, чтобы рукавом оттереть его рукоять, липкую от прикосновения чужих и мерзких мне пальцев. Пиджаку моему стильному так и так трындец, но вот с моим пистолетом, даже не заряженным, ко мне возвращалась уверенность в себе. Шило. Активация. Меня выкинуло в собственный дом, точнее сказать, в его подвал. Пока непонятно, почему так, но, главное, не влез. Метнувшись, бегом поднялся по лестнице, кинулся к стенному шкафу, открыл его створки рывком. Фух, вражины все-таки не стали меня грабить, мои охотничьи принадлежности на месте и не тронуты. Нащупал в полутьме нужные патроны и зарядил пистолет, засунул его в кобуру, подцепил ремень ружья. Пахнущий оружейной смазкой, с пистолетной рукоятью и патронташем, наполовину набитым разного типа патронами, оно казалось мне внушающим уважение и уверенность в своей силе. Я подхватил ружье с патронташем и поспешил из дома. Глава 14. Спешка оказалась напрасной, потому что внезапно дверь оказалась заперта. Хитро. Исчезни я, полиция не стала бы рассматривать дом, как место преступления, из-за отсутствия видимых следов взлома. Скорее всего, посчитали бы, что я ушел в запой к цыганам и вообще не стали бы искать. Мне пришлось потратить еще почти минуту, пока я с некоторым трудом все-таки нашел припрятанный запасной ключ и отпер замок. Тип дверного замка был такой, что открывался с обеих сторон только ключом, а свой экземпляр мои похитители явно помогли мне потерять. Зато в кармане моего изодранного пиджака каким-то необъяснимым чудом был ключ от машины, и это обстоятельство моментально определило мою дальнейшую тактику. Когда я плюхнулся в кресло автомобиля и завел мотор, в тишину улочки, с дальнего ее конца, с надсадным ревом ворвалась длинная черная машина. Сначала холодный зловещий свет фар, потом авто. Не надо быть пророком Исаия, чтобы понимать, это мои новые друзья, оставшиеся недовольными тем, как я ушел с вечеринки, не дождавшись какого-то босса, не попрощавшись и даже забрав с собой пару провожающих. Я развернул свое шустрое коротенькое авто практически на месте. В моем прежнем мире сказали бы крутанул жука и рванул прочь по улице. От постоянного перемещения по пространству и времени суток голова потихоньку шла крутом. Была ночь, но точное время неизвестно. Мои китайские часы кто-то из благородных похитителей упер. Народу на улицах, никого. Я гнал вперед, выбирая самый знакомый себе маршрут, и очень скоро оказался в пригороде, на пути к Макарьевской изнанке. Преследователи тем временем значительно отстали, явно не успевая за моими лихими маневрами. Это может показаться странным, но все-таки я более опытный водитель, чем их шофер, просто потому, что летные часы водителя моего мира на голову превосходят по количеству возможностей поездок у местных жителей. В моем мире больше дорог, больше машин и больше времени, которое проводится за баранкой, это делает нас более опытными. Удача мне пока улыбалась. Дед Макар в своих лучших традициях дрых прямо на своем посту, но при этом портал еще не закрывал. Припарковав свою машину, буквально вломившись в большой зеленый куст, а где сказано, что так нельзя, я тем не менее тщательно ее запер и резво метнулся к порталу, одновременно нащупывая по карманам мелочь, чтобы отдать деду Макару, который одинаково беспристрастно взимал с проходящих оплату, будь ты хоть жертва похищения, хоть преступник. Кинул ему монету и уверенно шагнул в портал, только попал не на хорошо знакомую мне изнанку. Ну, привет. Из места, где нет и не может быть света, внезапно вынырнул пучеглазый филин, этакий двухметровый громила, который почти ничем не отличался от того, кого я неоднократно видел в своих видениях, с той лишь разницей, что здесь он был пугающе реален и огромен. Мы подождем их тут, скорость течения времени этого места практически полностью подвластна мне. Предвкушающий клёкот моего крылатого покровителя разорвал тишину. «А где это?» «Тут?» — хрипло спросил я, изумленно озираясь. «Мы в Межмирье», — как-то буднично отмахнулся филин. «То есть месте, которого не существует как пространство дверного проема между мирами. Ладно, вижу, это слишком сложно для тебя. Впрочем, само понятие «тут» и «место» для межмирья не совсем корректны. А еще тут нет течения времени в обычном понимании этого слова и законы физики иные. Ты же сам понимаешь, что довольно-таки сложно объяснить даже основы квантовой теории неподготовленному разумному. Проще показать, TX, смотрим. Филин взмахнул крылом и часть мира, а это были какие-то странные пустые пугающие барханы, обратилась в голубоватое окно картинки, которая остановилась и замерла, как видео, поставленное на паузу. Вот спокойно дрыхнет дед Макар, только он вроде бы и не дышит. Ну, вряд ли он умер, тем более, что после стабилизации портала он вообще как-то прилично добавил бодрости и значительно ожил. Рядом с его креслом прямо в воздухе буквально замерли два голубя. Один вроде бы взлетал, а второй как будто только взмахивал крыльями, чтобы подняться в воздух. Скажи, а великий предок-покровитель, а человек-владелец портала как-то связан с ним? Как-то связан, расстроенно фыркнул на мои слова Филин. Ну конечно же, они связаны. Что за совершенно дурацкий вопрос, у них ведь многоуровневая энергетическая связь. Не мешай. Предок походя подтвердил давно мучившие меня подозрения о том, что дед Макар не просто так отмахивается от идеи продать портал, в последние годы это уже стало никому не интересно. У него иные причины быть держателем портала, чем просто деньги. Мой предок-покровитель как-то сложно повел крылом, и картинка тут же задвигалась в каком-то чрезмерно лихом темпе, а у меня в груди отчетливо закололо знакомой только прежнему телу внезапной сердечной болью. Филин словно проматывал на повышенной скорости то, что происходило за пределами портала. Облака в ночном небе двигались как потоки водопада, обычно неторопливые голуби стремительными стрижами улетели, в клубах пыли шустро образовался длинный нелепый автомобиль. Из транспортного средства бодрыми спринтерами выскочили два уже знакомых мне похитителя. Даже ключи в замке бросили от спешки. Один из них, низкорослый главарь, достал из кармана приборчик, похожий на пейджер, что-то в нем потыкал, потом схватился за местный аналог телефона, мобилет. Филин наконец-то замедлил течение времени до нормального, и мы смогли отчетливо услышать разговор, к сожалению, только то, что говорил главарь. Да, босс, этот Бензона использовал какую-то адиотскую магию, переместился вроде бы сначала в его дом, только как-то медленно. Нет, с ним одновременно и пара моих пацанчиков исчезла, Ихсапихса. Не могу знать, где они. Пока же постоянно преследуем его, ваш локатор постоянно исправно работает. Сейчас нырнем в один из мусорных порталов в пригороде и связь пропадет, Фадиха. Нет, не извольте беспокоиться, далеко он не уйдет, на нем же ваша сильпуга. С твоим подсаженным паразитом позже разберемся, не поворачиваясь, сурово прокликотал Филин. Скажи, кто из этих простолюдинов владеет большим объемом полезной информации, а, приемный, двоих в стабильной фиксации я не удержу. Тот, который говорит по мобилиту, на меня сейчас сваливалось слишком много информации, я просто тупо не успевал все переварить, а что там за сильпуга, о чем он говорит. Потом, резко шикнул он, Филин словно вытянулся в бок в плавных движениях восточного танца, поддерживая себя движениями крыльев, дернул ногой дважды, отбивая такт. Пространство исказилось. В окне два похитителя взяли дубинки, пистолеты и решительно направились к порталу. Впрочем, дубинки дубинками, а монеты мирно дрыхнущему деду положили. Видимо, его вредный нрав был известен даже им. Когда они вошли в портал, то рядом со мной, прямо из воздуха, перекувыркнувшись, выпал на местный острый, не знаю, как это возможно, каменистый песок крепкий главарь похитителей. Дубинка полетела в сторону, да и к пистолету он даже не потянулся. Филин сделал несколько малозаметных движений, которые отозвались эманациями магического поля, и этого достаточно крепкого мужика подхватило какими-то слабо светящимися обручами за запястья и лодыжки, подвесило в воздухе, причем одновременно с этим Филин переместился ему за спину, чтобы никоим образом не находиться в поле его зрения. Не было ощущения, что обручем приходится напрягаться, судя по всему, мужик стал неестественно безвольным, а на его лице застыло совершенно идиотское выражение. Филин мне кивнул и почти беззвучно сказал: «Допрашивай, он твой, тут уже мне сложно понять контекст. Я же плавно переместился, чтобы быть прямо перед главарем и вопросительно посмотрел на Филина. Сколько у меня времени? Сколько захочешь, тут время вообще не движется, пока я не захочу. Считай, неограниченно, но учти, что уже ты сам долго не выдержишь, твой второй уровень да плюс еще паразит. Ты спрашивай, он тебе скажет. Кусрабак вырвалась предельно грязно у висящего в воздухе на высоте 30 сантиметров над землей главаря, после чего он немедленно застонал. Сам такой, ладно, давай по порядку. Приятель, как твоя фамилия, имя и отчество? Левин Игорь Маркович, безвольно ответил главарь. Скучно, зевнул Филин. Еще номер паспорта и социальной карты спроси. Давай уже к сути. Ты знаешь, кто я? Лицо главаря на секунду моментально ожесточилось. Всем представляешься, как Филинов Аркадий, адвокат и член дворянской семьи. Что значит примечание «всем представляешься»? Мы точно знаем, что ты агент тайной службы его императорского величества. Я чуть дернул уголком рта. Это же та байка, которую я скормил одному следователю. Неужели он их информатор? Слух пошел, или сами предположили? Мы уже после третьего доклада стали осторожны, а тут раз и все сходится, уже безэмоционально продолжил главарь. А потом ты закрыл наш фасовочный цех на фабрике. Еще спустя пару дней наш транспорт накрыли на границе, а тебя видели возле погранпоста. Выходит, ты охотишься за нами, вот мы тебя и опередили, фраерок. Я поджал губы. Ладно, почему налетели конкретно на меня, более-менее ясно. Раз цех был их, значит, это местная наркомафия. Что вы планировали делать со мной? Похитить, использовав портальный свиток, переместить в укромное место, пытать, чтобы все полностью рассказал, особливо, кто твои подельники. Убить, труп спрятать на Турпанской изнанке, потом заняться твоими дружками, кто бы они ни были. Тут, наша территория, имперец. Я понял, мы таки скоро будем жечь тебя каленым железом, Шлемазл. Заткнись, не мешай думать. Он дернулся, скрипнул зубами, но замолчал. Задумчиво посмотрел на Филина. В Межмирье мне было очень плохо, гораздо хуже, чем на изнанке, где я мог без проблем гулять часами и днями напролет. Тяжесть свинцом наваливалась на грудь, морозно немели губы, каждый вдох давался с некоторым трудом, голова соображала плохо, еще и в груди периодически колит. Рассказывай, кто вы такие, сколько вас, где базы, вещества, деньги, ценности, имущество, документы, транспорт, оружие. Ну наконец-то, Филин как-то удовлетворенно тряхнул перьями и довольно заворчал, а то я думал, будешь в бирюльке играть. Действуй. Я присмотрю, как смогу, за тем, чтобы тебя не пришибли, а с тебя, миллион для родни. Хрена себе расценки. Вообще-то, им теперь тут опасно станет, наркоши захотят до меня добраться, пришибут их. Ты бы лучше поговорил с моим беспардонным патриархом, чтобы они быстренько срулили в гораздо более безопасный Челябинск или Оренбург. Хочешь моими крыльями от родни избавиться? Саркастически усмехнулся предок. Эта банда, результат твоих действий и вина целиком на тебе. И вот это вот я же не знал, в расчет не принимается. Он тебе сейчас все расскажет, а потом тебе придется заняться вторым. А что мне второй? Нахмурился я. Он вышел на первый слой наизнанку и топчется в нерешительности, потому что его босс пропал. Вошли двое, вышел один. После получения информации, ты должен его убить. Филин красноречиво указал за ружье, которое все это время висело у меня на плече. Слышишь, птица божья, а больше я тебе ничего не должен, искренне возмутился я. Боишься убивать? Угрюмо разочарованно нахохлился предок. Пленник все это время смиренно ждал. Меня больше устраивает, чтобы они все скопом отправились на каторгу. Ты не забыл, я адвокат и уже только поэтому как-то склонен к сравнительно законным мероприятиям. Ты уже убивал, уперто упрямился Филин. Мне и так осточертело, что мой клан не имеет ни одного охотника или героя. Одни осторожные плоскозадые просаживатели уютных кресел в душных безопасных кабинетах. Я никого не убивал. Да ладно, а тот громила, которого ты бросил на изнанке, прекрасно осознавая, что он умрет без артефактной защиты. Я же предлагал ему сдаться мне и вытащил бы. И вообще это называется не убийство, а оставление в опасности. Статья 125. А те, кого совершенно не задумываясь, навешивая на тебя определенный долг, пристрелил ради тебя подопечный койота. Или считаешь, что раз рука не твоя, значит, она чиста. А парень, которого ты могучим пинком скинул со скалы меньше часа назад, или упавший в скальную складку под воздействием иллюзии, самозащита, то есть всего лишь необходимая оборона, статья 37. Да хватит уже прикрываться своими человеческими законами, придуманными такими же ничтожествами, как ты. Да пошел ты нахер, голубь мира. О, Какие мы смелые. А не боишься, что я тебя прихлопну? Не на шутку разозлился филин и распушил перья. Не боюсь. Ну убьешь и убьешь. Что-то в этом мире меня постоянно пытаются прибить. Устал я бояться. И потом, видел я остальное семейство. Они качественно слабее меня. Кроме вашей младшей, у нее большой потенциал. Но ее же все остальные ни в хрен не ставят. А вот ты и поговори с ней. Она единственная, кто хочет пойти учиться в академию на охотника. Именно она может стать новым патриархом и ослепительно яркой звездой на древе рода. Вроде бы чуть мечтательно успокоился филин. Я-то поговорю. Но вот ты со мной тоже не перегибай, лады, я тебе не пацан беспорточный и не кукла на шарнирах. Я и так в бешенстве от того, как ты меня тогда закинул на второй слой. Я 2 дня гулял, пару раз чуть не подох. Это было достаточно весело и даже чуть-чуть отвлекло меня от скучной бренной сути вашего мира. В гробу я видал такое веселье. Я покровитель вашего рода и сам буду определять, как с вами обращаться. И все равно, мы тебе не зверушки в загонах. Тем более, как я погляжу, ты только со мной и общаешься. Тебя еще можно растормошишь. Так что по-второму, застрелишь его, ну, давай честно, одно дело застрелить человека, когда защищаешься, а другое, выйти на Макарьевскую изнанку и подло завалить его, как беспомощного слепошарого лося безрогого. Да ведь мне даже в монстров стрелять жалко, это ж простые твари, которые до моего появления мирно пасутся на своих лугах. Большинство нападающих, хищники, непонимающе насупился он. А этот вообще, палач, именно он выжигал бы в тебе дырки до костей, даже когда ты признался бы, что попал в тело Аркадия из другого мира. Он испытывает удовольствие от боли другим. Не суть. Короче, хочешь как хочешь, но я прошу тебя разобраться с ними двумя. Я показал на безвольного главаря, который смиренно висел на магических опорах. Ладно уж, разберусь. И даже сэкономлю тебе время, сделаю перенос его памяти, будешь знать о его банде все, что знал он. Это, правда, будет немного больно. Потерплю. С тебя в таком случае разговор с младшей сестрой. За это разберусь с ним и вторым придурком. И желательно без крови. Да что ж вы за вырожденные потомки такие? Возмутился филин. В былые времена убить кого-то и не понести наказание было за счастье. Да твои предки именно ради этого и стали учить юриспруденцию, чтобы никогда ни за что не нести наказание. Кровушки проливали, мама дорогая. Охеренный исторический факт. Не, все-таки как же я рад, что приемный. Ладно, если хочешь бескровно, то закину этих подальше, в Мексику. Они раньше, чем через год, оттуда точно не вернутся, если вообще не трудоустроиться в картелях. Давай теперь с твоим паразитом разберемся. С кем? Он усмехнулся, а я вдруг почувствовал острую боль в груди, словно кто-то вгрызался поглубже мне под ребра, в верхнюю часть легких. Хотя, что значит словно? Магическое зрение, которое я за всей этой беготней не применял, показывало, что у меня глубоко под кожей сидит здоровенное хищное насекомое. Как я мог бегать с такой дыркой в груди и не замечать? Просто находится оно не в моем физическом теле, а в энергетическом, в той его части, что управляет магией и взаимодействует с изнанкой. Глазом, то есть обычным зрением, он не виден, но магическим. Простить меня могло только то, что было много других срочных дел, например, многочисленные на сегодня попытки не подохнуть раньше времени. Филин неуловимо быстро наклонился и резким ударом клюва выдрал моментально возмутившуюся этим тварь из моей грудной клетки. Сущность отделилась от меня в сгустках энергии, моей же, надо сказать, и словно повисла в воздухе, разъяренно дергаясь. Все еще не хочешь их убить? Это ведь он подсадил. Сильпуга их символ и магический спутник. Филин уверенно творил какие-то манипуляции и разгневанное извлечением из уже попробованной на вкус жертвы насекомое жестко сплело в кокон из синих с металлическими прожилками нитей. Он еще раз наклонился и клювом дернул у меня из груди сгусток крови, который посадил в центре сплетения нитей кокона. Сгусток медленно превратился в алую сургучную печать, которая стягивала нити. Я моргнул. Вот странно. Глаза мои видели появляющийся короткий, словно из бурой толстой грубой бумаги свиток, причем вроде бы пустой внутри, только подозрительно тяжелый. А вот магическим чутьем я чувствовал тварь, создание из алчного брюха, острых лап и клыков, жаждущие крови и взвинченные до совершенного безумия, но удерживаемые мастерски сплетенными предком нитями. Инструкция простая. Проколешь палец, и каплю твоей крови на печать, она раскроется и сильпуга полетит искать свою жертву. Найди ее хозяина, точнее сказать, хозяйку, будь недалеко от нее и активируй, тварь найдет своего создателя и убьет. И да, фактически это будет убийство, какой бы статейкой кодекса ты ни прикрывался. Я кивнул, рассеянно глядя, как из меня хлещут потоки моей жизненной энергии, как жирная кровь из широкой раны. Все, вали к своим приятелям, Филин устало толкнул меня, и я оказался на улице в китайском квартале. На моей измазанной рубашке в районе сердца было безобразное пятно крови, а сам я чувствовал себя как будто постаревшим лет на 20. По улице навстречу мне чинно брели две какие-то благообразные немолодые китаянки. Увидев же меня, они что-то суматошно загомонили и моментально подхватили под локти. Сознание было спутанным и слабым. Вот я уже вроде бы лежу на тахте в какой-то торговой лавке, торгующей травами и мазями. Вот возле меня уже как-то внезапно появились Чен и Танлужи. Обычно бесстрастные холодные морды сейчас очень испуганные и растерянные. Кто это сделал? Жестко скрипит зубами триады, сильпуги. Никогда о таких не слышал. А что случилось? Откуда такая рана? Это же не пулевое, да и даже на ритуальное рассечение не похоже? Нет, предок вынул из меня магического паразита. Был неаккуратен, шкуру тоже попортил. При упоминании предка-покровителя китайцы сразу же уважительно закивали. Не волнуйся, Аркадий, мы тебя сошьем, кожу стянем, будет совсем незаметный шрам. Чен, можешь мою машину забрать? Она у портала на Макарьевскую изнанку. Я протянул ключи своему помощнику. И там рядом машина бандитов, длинная такая. Они ключи в замке оставили, я видел. Тоже разберемся, кивнул Танлужи, загоним ее на изнанку, спрячем в брошенных зданиях. Потом разберем до последнего винтика. Ты отдыхай, тебе сейчас наш доктор даст совершенно безвредной опийной настойки, чтобы ты пока поспал. Охренеть, у вас тут медицина, хотел было возмутиться я, но сознание уже уплывало. В межмирье меня поддерживал Филин, но как только он пропал, меня сразу же жестко накрыло на энергетическом уровне. Мне словно бы захотелось свернуться в клубочек, как раненому коту и спать. Спасибо божественной птице. Хотя бы к друзьям меня в реальности забросил. Еле различил из-за наступающего беспамятства, как доктор позволил мне лечь на бок, на котором я сразу же нащупал плотный цилиндр. Ах да, это же свиток-паразит. Не потерять бы. Глава 15. Утренний луч солнца непреклонно, упрямо, но вместе с тем как-то ласково-оптимистично полз по щеке, я же от этого неосознанно поворачивал голову, чтобы яркий свет не попадал в глаза. Как часто бывает, солнце решительно выиграло, просто потому, что угол наклона головы чисто по физиологическим причинам заканчивается, я все-таки не Филин, а навязчивая раздражительная полоска света, нет. Пару секунд после пробуждения лежал с открытыми глазами, соображая, где же я сейчас нахожусь. Рывком сажусь на кровати. Ощущение, что я очень сильно похудел и значительно ослаб, как после долгой болезни. В ушах шумит, взгляд немного расфокусирован. Голова соображает туговато, да еще при этом и кружится. Вокруг меня сразу же легко узнаваемая узенькая, но очень светлая комната китайского квартала, украшенная загадочными иероглифами, пропахшая ароматными, а возможно, еще и целебными, благовониями и какими-то яркими веселыми фонариками. Скорее всего, это массажный кабинет. Под окном раздражающе скрипит одним из колес деревянная тележка, за стеной вполголоса разговаривают вроде бы на китайском. События вчерашнего дня диким калейдоскопом прокручиваются в голове, постепенно укладываясь в единую картину. Вспомнив про рану на груди, осторожно ее ощупываю. Там все закрывает повязка, но при этом, слава предку-покровителю, рана не болит. Очень любопытно было бы посмотреть, как мне ее зашили, но все же трогать повязку не решаюсь. На мне явно поношенный, с чужого плеча, но все же чистый и почти по размеру шелковый халат. Посидев буквально минуту, прислушиваясь к ощущениям своего организма, неловко встаю, нащупываю тапочки и выхожу из комнаты. Пожилой и улыбчивый китаец, виртуозно и очень быстро нарезающий овощи, приветливо машет и говорит что-то на своем языке. Кивком головы со мной здоровается и остроглазый подросток, который до этого сидел на стуле, но при моем появлении почтительно встал. Нинхао, приветствую возрастного дядьку, который настойчиво пытается предложить мне тарелку со свеженарезанными овощами. Мне бы воды. Подросток моментально подает мне воды, а старый китаец что-то говорит. Дедушка спрашивает, «Как вы себя чувствуете?» – переводит слова старшего подросток. «Дед, надо полагать, на русском совсем не говорит. Вашими молитвами. В смысле, скажи, что отлично чувствую, только кушать пока не хочу. Спасибо». Последовал молниеносный чирикающий диалог двух разных поколений выходцев из Поднебесной. Дедушка говорит, что кушать обязательно надо, восстанавливать силы. Вы потеряли много энергии, и что вам 2 дня нельзя на изнанку. С временным отказом от посещения изнанки, без проблем. А который час? Не отведешь меня к господину Танлуже? Танлуже предельно серьезен, я бы даже сказал, просто неимоверно внутренне зол, хотя внешне старается этого не проявлять. Пусть солнце и луна отмечают ваш путь, ведь еевато приветствую я его. Все же триады после короткой фразы моего сопровождающего настоял, чтобы я поел, и мне подали какие-то смешно выглядящие островатые пельмени. В первый момент аппетита не было, просто глубокое уважение к собеседнику, но как только я прожевал и проглотил первый пельмешек, то во мне тут же проснулся настоящий жор. Мой китайский друг и заказчик с удовлетворением смотрел, как я с пробудившимся аппетитом ем, и даже в процессе поглощения пищи не доставал расспросами, лишь изредка попивая свой зеленый чай. Когда я наконец-то закончил с очень понравившейся мне экзотической едой, то сам принялся коротко рассказывать. Напали вчера вечером, 4, в моем новом доме. Подкараулили еще на улице, он достал блокнот и сделал себе пометку. Мы хотим разыскать этих мерзавцев и показательно сурово покарать. Полгорода знает, что вы под защитой нашей общины, да еще и дружны с мадам Кукушкиной. Проникли в дом, напали внутри из засады. Мы вам поставим лучшие замки и усилим дверь металлическим каркасом, спрятанным в толщу дверного полотна утвердительно, то есть, особо не спрашивая моего мнения, говорит китаец. Судя по тому, что он не спросил для этого ключи, он уже сделал дубликат из моего комплекта. Так сказать, пока я спал после операции по восстановлению целостности кожного покрова после мастерски выполненного предком изъятия паразита, меня оглушили ударом по голове сзади и перетащили в какое-то странное место. Опишите место. Лес какой-то мутный. Они использовали портальный свиток, и этим местом совершенно точно была изнанка. Но это я уже позже узнал, благодаря предку. Предку, сейчас дойду до этого. В общем, я пришел в себя в лесу и оказалось, что мой клинок, помните его, артефактный, его не забрали, или он спрятался от чужих глаз. При помощи шила я нырнул в другую изнанку, в знакомую мне, но следом за мной вытянуло 2 бандитов. Убежали, или смогли их победить, и то, и это. Не буду врать, боец я никакой. Вы когда-то не так давно интересовались боевыми искусствами. Пришла пора вас тренировать, хотя бы основным ударом. Это очень неакадемично, но и ситуация у вас нестандартная. И с этого дня я настаиваю на личном телохранителе. Короче, тех 2 я поборол обманом, конечно. Вернулся в дом, схватил ружье, сел в автомобиль и доехал до портала на Макарьевскую изнанку. Зачем? Надо было сразу к нам, у нас есть дежурная группа быстрого реагирования. Тут бы мы ваших голубчиков и похоронили. Мне так велел предок. О, в портале он захватил одного из преследователей и выпотрошил его память. И теперь я знаю, что это за банда. А рана на груди? Они мне подсадили какого-то магического паразита, предок его снял, только в процессе шкуру попортил и рубашку. Кстати, а где мои вещи? Я все еще был в поношенном халате, и среди вещей меня больше всего беспокоило шило, свиток и ружье. Все в сохранности, сейчас принесут. Мы даже взяли ваш бронированный жилет и охотничий набор, привезли сюда. Только я бы попросил вас надеть какую-нибудь новую одежду, тот английский костюм сильно пострадал. На новый у меня с собой денег нет. Дома переоденусь. Денег я вам дам, одежды дам. А вот домой из соображений безопасности попрошу пока не ходить. Можете остановиться на пару дней у лекаря, он просмотрит за вашим здоровьем. А его внук бегло говорит по-русски. Что стало с тем пленником? И где сейчас 4-й? Вы сказали, что нападавших было 4. Пленного и 4-го забрал предок. Сказал, что переместит их в Мексику, не стал вдаваться в детали, что это я на него сбросил заботу о бандитах. Рассказывайте про банду. Танлуже подвинул поближе блокнотик. Называются сельпуги, связаны с магией и наркотиками. Незнакомы. Английский порошок, не отрываясь от блокнота, спросил китаец. Да, как догадались. Тех, кто промышляет опием или каннабисом, я и так знаю, а про таких слышу впервые. Тяжелые наркотики порождают полнейший беспредел. Да, тут все верно. Макраме, контрабанда или чем-то еще они не занимаются. Узкая специализация, чтобы не попасться на чем-то косвенном. Вы хотите объявить им войну, захватить их бизнес или устроить бойню? Спросил я Триады и дождался, чтобы он поднял глаза от блокнота. Пока не знаю, но тот, кто похищает и пытается убить моих людей, определенно мой враг. Я вам все расскажу, но на условиях, что община не будет ничего форсировать, не будет спешить. Вы же понимаете, что в войне погибнуты ваши люди. А вы хотите решить ситуацию законным путем? Скептически усмехнулся китаец. Хотя бы попробовать. Ну, Аркадий, я вам так скажу. Пролить чью-то кровь для меня не самоцель. Но открытое нападение на человека под защитой общины не может оставаться безнаказанным. Компромисс. Некоторое терпение. При этом, я не уверен, что закон мне поможет. Но войну объявили не вам, а мне. Значит, мне надо придумать, как с ней быть. Я не хочу быть маленьким мальчиком, которого обидели на детской площадке. Он привел старших братьев, чтобы они наказали всех обидчиков, а сам он будет стоять рядом и совать палец себе в рот. Танлуже возмущенно засопел. Скорее всего, ему хоть немного, но польстило сравнение со старшим братом. Вот только при этом его явно распирало желание кого-нибудь нарезать крупными ломтями и не останавливало даже то, что полиции это явно не понравится. Что вы намерены делать сейчас, Аркадий? Для начала, хочу встретиться с приятелем, который связан с преступным миром, спросить его мнение. Хотите послушать, кто что скажет? Не увлекайтесь разговорами, иначе это все превратится в пустую болтовню. Сейчас ваш враг растерян. Из того, что вы рассказали, следует, что они выпустили на вас четверых цепных псов и после этого все они бесследно исчезли. Они могут послать к вам домой еще группу, но там их уже ждет засада из моих бойцов. Могут похитить ваших родственников. Хотя у вас достаточно сложные отношения, так что совершенно не факт, что это вас опечалит. Словом, сейчас может произойти все, что угодно. По крайней мере, с этого момента у вас обязательно будет телохранитель. Вы забываете, что чрезвычайно ценны для общины. Я весь чесался. Не знаю, результат ли это китайской убойной народной медицины или так моя кожа реагировала на чужую майку и поношенную, без знаков различия, солдатскую куртку с рабочими штанами, которые мне дали товарищи китайцы. Подозреваю, что у них просто не было под рукой другой одежды моего совершенно не китайского размера. Я ехал за рулем своего авто, а рядом сидел молчаливый невозмутимый крепыш Джо. Вообще-то, для китайца имя Джозеф было бы по меньшей мере странным, о чем я его и спросил. Он ответил, что короткое имя звучит как Джо Лонг, но так его все лавай путают и коверкают, поэтому он уже много лет Джо. Ну Джо, так Джо. Одет Джо был, что достаточно нехарактерно для китайцев, в серый неприметный пиджак с галстуком блеклого зеленого рисунка. Все же обычно китайцы тяготеют к своим национальным нарядам, а тут более общегородская одежда. Для начала мы приехали в квартиру, где давно-давно гражданин-шаман застрелил цыгана и где он, то есть шаман, а не цыган, на тот момент проживал. Но, либо я перепутал адрес, либо он давно съехал. Толстая, пахнущая какой-то невкусной едой всклокоченная тетка, соседка, не подтвердила, что тут такое обитает. Ей я представился сослуживцем, который ищет шамана. Тогда мы поехали на черный рынок, где я последний раз видел кита, по сути, связующее звено, его приятеля и, в некоторой степени, подручного. Для поиска этой иголки в стоге сена я по привычке обратился к малолетней шпане. Здорово, пацаны, я присел на корточки рядом с их местом дислокации. Китаец стал за моей спиной и немедленно стал объектом для пристального изучения со стороны местных малолетних краеведов. А, так это тот щедрый турист, которому приходится каждый раз подсказывать, как куда-нибудь пройти, красноречиво хлопнул себя по лбу один из пацанов, остальные на него зашикали. Да, и я за совет от таких солидных парней каждый раз плачу, веско прокомментировал в ответ. Мне теперь нужен человечек один. Нам с таким постоянным спросом впору туристическое агентство открывать. Экскурсии по злачным местам, достаточно скептически пробормотал один из мальчиков. Причем по тону было непонятно, сарказм ли это или нет. Так откройте, развел руками я. Думаете все, кто приходит на черный рынок, тут постоянные посетители и знают, куда им идти. За малую деньгу отведете туриста до искомого объекта. Мы уже пробуем, ответил он. но из-за нашей одежды нас серьезно совсем не воспринимают. Я воспринимаю, и даже инвестирую в вашу будущую форменную одежду 5 рублей. Приходите в китайский квартал, спросите тетушку Пиджинг, она вам за недорого сошьет униформу. Мы тебя услышали, скрестил на груди самый серьезный из пацанов, после того как мои 5 рублей под неодобрительный взгляд крепыша Джо исчезли. Кого ищем? Кита. Я как минимум троих знаю, у кого такое погоняло, недоуменно покачал головой серьезный. Связан с шаманом, молодой, крупный, фамилия Китов, отсюда прозвище. Незалетный, местный, ровный пацан, пояснил я. Хрен знает, как им еще описывать. Фотографии у меня нет. Ну, я, кажется, понял. Есть такой, странный и недружелюбный, никогда копейки не даст, но зато и не пинается, картинно нахмурил брови самый молодой из банды. Мы поищем, попробуем привести, но гарантий не даем и пятеру не вернем, резюмировал серьезный. Устраивает. Вы тогда с вашим кореглазым приятелем попейте кофейку в той лавке, он указал на торговую точку непрезентабельного вида. Однако, выбор был невелик, так что мы и правда пили кофе и долго-долго молчали. Джо молчание явно никоим образом не тяготило, он вообще был, как индеец, сторонник невербального общения. Он даже не ответил мне на вопрос, вооружен ли он. Черный рынок вокруг неспешно жил своей жизнью, бродили, не замечая меня, люди самой опасной наружности, до меня никому не было дела. После похищения я боялся, что у меня возникнет фобия, буду бояться чужаков. А нет, человек гораздо прочнее, чем ему кажется. Через полчаса пацаны и правда привели весьма недовольного тем, что его отвлекли от дел, Кита. Кит сильно изменился с момента нашей прежней встречи, как-то вроде бы повзрослел. Чего вам, господин адвокат, у меня очень мало времени. Хочу поговорить с вашим товарищем, с шаманом. Слово-то какое, товарищ, а я тут при чем? Нахмурился он. Ну, как же мне его найти? Ладно, я могу организовать встречу, но, время, деньги. Вообще-то, это именно я как раз-таки шаману денег и должен. Это отличная причина, чтобы встретиться, даже, может, доехать до офиса, у меня там несколько тысяч отложено. Несколько, это сколько? 4, а что? По 1000 за голову, задумчиво протянул он, явно демонстрируя, что понимает контекст и природу долга. Не пойдет, мало, я все же должен ему, а не вам. Когда можем встретиться? Да хоть сейчас, он оценивающе мазнул взглядом по Джо и приглашающе махнул, мол, следуйте за мной. Кит довел нас до какой-то крошечной кафешки в самом сердце черного рынка, но волшебным образом, места почти безлюдного. В заведении за давно немытыми стеклами хозяйничал угрюмый старикан с самоваром. Посетителей не было, дед Прохор полностью оглох после болезни, и полицию сильно не любит после 5 лет каторги. Можете поговорить у него? Нет, он остановил Джо, который двинулся вперед, к двери. Кит действовал, насколько это вообще возможно для бандита, вежливо, чтобы не провоцировать китайца. Только Аркадий и шаман, а мы с тобой тем временем на улочке проветримся. Мы с телохранителем обменялись взглядами, и он без лишних слов согласился, тем более, вход один, он будет меня видеть, но не слышать. В чайной я, показывая жестами на меню, заказал 2 чая и 2 куска мясного пирога. Несмотря на съеденные накануне пельмени, а может и благодаря им, все еще хотелось кушать. Шаман появился буквально через 1.5 минуты, немедленно присоединился ко мне за столиком и уверенно пододвинул к себе чашку с чаем. Гангстер был какой-то загорелый и отстраненно загадочный, словно все его мысли были далеко отсюда. «Рассказывайте», — поощрительно улыбнулся он. «Во-первых, я вам должен». Озвученная Киту сумма далеко не в полной степени отражает серьезность и своевременность моей вам помощи в той довольно критической ситуации, не переставая улыбаться, неторопливо ответил он. «Конечно, услуга, уже оказанная, всегда кажется менее ценной, но я вас прошу вспомнить, что, собственно, тогда действительно произошло». Я кивнул. «Конечно же, такое не забыть, да он мне практически жизнь спас, какие тут могут быть разговоры. Давайте по-другому, я уселся поудобнее. Вы сами скажите, сколько я должен». Помнится, было произведено 4 выстрела. 5, в Бакланова 2 раза, педантично поправил я. 5, ну да, это было просто для надежности, согласился он. Сколько же в его жизни происходит всего, если детали той перестрелки для него кажутся малозначительными? Вы стреляли, как в тире. Примите слова восхищения. Принимаю. 5, Так 5, с вас, с учетом всех наших прочих отношений, 5000 рублей. Согласен, но это не все. Вы все еще остаетесь должны мне, обязаны, он нацелил на меня палец. Если мне понадобится помощь, действительно понадобится, я вправе потребовать этот неоплаченный долг, что скажете? В целом, я не люблю чего-то, что не может быть выражено в точной сумме, не люблю ни математических обязательств. Но, в вашем случае, шаман, вы же умный, вы ведь не потребуете от меня расчленять трупы или вести партию наркотиков, засунув ее в задницу. Фу, Аркадий Ефимович, фу-фу, он вроде бы как усмехнулся, и только глаза все так же оставались холодными и жесткими. Короче, сформулируем так, за 5000 сейчас можно, не откладывая, съездить в офис, жаль только, у меня машина двухместная. Плюс обязательство помочь вам в трудной ситуации, но только в пределах своей специализации, без того, чтобы я делал что-то для меня немыслимое или заведомо невыполнимое. «Все-то вы можете сформулировать», — усмехнулся чему-то шаман. «Договорились?» — попытался подвести черту я. «Вполне. А что во-вторых? Раз вы сказали, во-первых, значит, есть и, во-вторых, есть...» Я рефлекторно потрогал тугую широкую повязку на груди. «Меня тут недавно похитили сельпуги. Если бы шаман в этот момент пил чай, то наверняка поперхнулся бы, но он не пил. И где это вы так согрешили в этой жизни?» Он удивленно изогнул бровь. «Я не нарочно. Умеете же вы друзей находить. И что сельпуги? Отпустили вас? Если бы ирония могла ранить, то шаман сейчас нанес бы мне острую рану. Не совсем так. Короче, мне бы хотелось решить с ними эту проблему». Он вздохнул. «Аркадий, любая проблема может быть решена как мирным путем, так и силовым. Так вот, я не дипломат, если вам вдруг почему-то такое показалось. А силовой путь, есть такое английское слово подходящее. Вы, наверное, не знаете, но все же, киллер. Как ни странно, знаю. Так вот, вам для силового варианта нужен именно киллер, и я понятия не имею, сколько это стоит и где он обитает. Но лично я, несмотря на определенную сноровку в обращении с огнестрелом, определенно, не киллер. Мой род занятий. Короче, я не киллер. Я выдохнул. Попытка, не пытка. А совет, дадите совет, шаман откинулся на стуле и в задумчивости посмотрел в сторону глухонемого старика. Тот бубнил что-то нечленораздельное в направлении пряников. Кажется, недоволен ими, что они не продаются и винил в этом их самих. Вы знаете, кто такие эти ваши сельпуги? Уже знаю, только не понимаю, почему на вас накинулись. Перебил меня он. Это как раз понимаю. Они решили, что я агент имперской спецслужбы. А вот почему они так решили, для меня осталось загадкой. Шаман усмехнулся. Ну да, он-то со своим криминальным и не только опытом понимал, что Джеймс Бонд из меня, как из лося-балерина. Вы просто не в том месте вращаетесь, Аркадий. Поясните. Был такой доклад номер 3, его закрытая и открытая часть. Министр внутренних дел докладывал государю-императору. С этого доклада все и завертелось. А мы-то здесь при чем? Послушайте, он поднял руку, призываю ко вниманию. К наркотикам, как таковым, отношение в обществе странное. С одной стороны, в мире полно соблазнов, азартные игры, женщины, алкоголь, ставки на скачках, да чего только нет. Спасать людей от соблазнов – не задача для императора и министров. Все это понимают. С другой стороны, министерство взяло и как-то посчитало, а сколько денег циркулирует в этой сфере? Много, вам и не снилось. И что совсем не понравилось императору Кречету, так это даже не факт циркуляции денег, а направление их миграции. Английский порошок. Деньги уходят в Британию, а вы не такой дурак в делах криминала, Аркадий. Во всяком случае, не каждую минуту. Да, логичный вывод и верный. Миллиарды рублей аккумулируются и перетекают через Афганистан к владельцам плантаций, британцам. И это миллиарды рублей, которые постоянно теряет российская имперская экономика. Ну, то есть мы понимаем, что наркотики – это плохо. Когда ваш брат выносит из квартиры последние вещи, чтобы купить дозу, подвел итог шаман, только в глобальном, межнациональном масштабе. Не знал, что вы мыслите так глобально, а я никогда не утверждал, что я дурак. Так вот, вывод из этого простой. Империя начинает негласно бороться с центрами циркуляции денег и наркотиков. Империя использует в том числе и специальные тайные службы. Так что сельпуги не совсем наивные дурачки. Ну, то есть с вами они явно оплошали, но в целом-то они правы. Спецслужбы будут явно игнорировать границы и юрисдикции, все эти ваши юридические словечки. У них есть приказ самого императора. Вот поэтому та банда, а они истинные отморозки, и атаковала вас. Так что посоветуете бежать, пожал плечами он. Империя большая, откройте кабинетик в каком-нибудь глухом Хабаровске или, наоборот, в блестящем Петербурге. Искать вас по огромной империи будет гораздо сложнее, чем просто забыть. Я вас услышал, шаман. В любом случае, спасибо за совет. Спасибо, сыт не будешь. Поехали за деньгами. Глава 16. Ворона громогласно каркнула, словно возвещая всех вокруг, что достигла точки финиша в каком-то соревновании на дальность беспосадочного полета. Она величаво уселась на козырек здания суда. Несмотря на ее хриплый крик, остальным окружающим, что людям, что птицам, было решительно плевать на ее полет и немузыкальное пение. Вороны совершенно не умеют красиво петь, хотя с большим основанием считаются гениями мира птиц. Я вот тоже не умею красиво петь, и покровитель у меня – филин. Филин тоже ни разу не певец, зато видит во тьме и в глубину, оттого он наделил меня магическим зрением. После нападения сельпуг, я пользовался им практически постоянно и даже с некоторой надеждой сходил восполнить пробелы в магическом образовании в местный Хогвартс. Вероника Кондратьевна великодушно проконсультировала меня и даже, не меняя при этом скептического тона голоса, обучила более системному пользованию этим навыком, то есть тем, чем ранее я пользовался только на интуитивном уровне. Разве можно научить людей смотреть, то есть чувство, это нечто природное, встроенное. Однако оказалось, что можно научить пользоваться глазами эффективно, видеть и подмечать. А еще из этой науки я понял, что в том или ином формате магическое зрение, очень распространенный среди дворян тюнинг. Причем мой вариант, когда я чувствую некие цветные нити и точки магического уплотнения, а не человеческие цифры и буквы, это еще версия для лохов. Но, как принято говорить среди моих коллег, причем я тоже так говорю, имеем то, что имеем. Поэтому, что было, то честно пользовал и советы со стороны пожилого профессора принимал со всей почтительностью. Утро. Я сидел в компании своего молчаливого и бесстрастного телохранителя Джона Лавочки у здания суда и расслабленно ждал. Можно было бы не выезжать на полтора часа раньше, но китайский лекарь велел мне много дышать свежим воздухом, а здравый смысл настоятельно требовал что-то придумать с малюсенькой незначительной проблемкой. Что делать с этими упертыми уродами, планирующими меня укокошить? Клан Сельпуги, причем они так себя не называли, а именовались пафосно и кратко, братство, был многочисленным, а потому сильным и опасным. Я же не стал бравировать и записал их в дневнике, как злобного зубастого насекомоподобного монстра, сельпуги. Ситуация, не первая, не вторая и далеко не третья в моей жизни, когда кто-то хотел меня отправить к праотцам, меня слегка нервировало. Однако, нервничать, непродуктивно, не имеет смысла и не ведет меня к цели. Поэтому, как учил один мужичок из фильма «Шпионский мост», я и не нервничал. Как мог, просто старался не волноваться, а вместе этого углубленно думать, размышлять. То есть для начала прикидывал варианты действий, неторопливо и без излишнего оптимизма, а потом просчитывал их последствия. Пока же получалось не очень. В блокноте были кратко, так чтобы это было понятно только мне, помечены варианты. 1. Прокуратура. 2. Китайцы. 3. Киллер. Дул теплый легкий ветерок, птички нежно пели, Джо являл собой абсолютную невозмутимость пожилого индейца и не задавался вопросом, почему мы сидим и ничего не делаем. А я думал, место для мыслительных процессов весьма подходящее. А поскольку это место подходило еще и для нападения на меня, ведь здесь я был открыт и не защищен, то постоянно сканировал все вокруг на предмет магов или магической фигни. Теперь-то я совершенно точно знаю, что маги и прочие дворянские морды светятся более ярко и сильно, чем простые граждане, с выраженными энергетическими центрами в районе сердца, горла, живота. Ворона на козырьке здания суда, кстати, не светилась. Она была просто спесивой вороной, которая свысока, в обоих смыслах этого слова, равнодушна и даже, кажется, с нотками презрения смотрела на бестолковых суетящихся человеков, которые бродили вокруг суда по своим никчемным человеческим делам. «Пора», — наконец-то кивнул я телохранителю, и мы неспешно отправились в суд. На вахте я привычно махнул адвокатской корочкой, плюс меня тут уже и в лицо с некоторых пор узнавали, так что прошел без задержки, а вот китайца, несмотря на его местную городскую одежду, пропустили с некоторым скрипом. Я уже объяснял ему, чтобы пореже пользовался своим фирменным приемом, не понимать по-русски, потому что его так просто не пропустят в здании суда и все. Его физиономия однозначно не внушала им абсолютно никакого уважения, так что они дотошно проверили его документы, его самого, даже ощупали и, с некоторым явно заметным сомнением, пропустили. Счастье, что он не таскал с собой оружие, а защищать меня планировал философскими цитатами, личным обаянием и приемами карате. Ну то есть Танлуже, конечно, в парне достаточно уверен, а я у меня на всякий пожарный, свой арсенал, тем более, что меня никогда не обыскивали, а металлорамки тут пока что не ввели. По узким коридорам суда сновали беспокойные граждане, которые искали свой зал, а может быть, просто слонялись без дела. Суд наполнялся людьми, в какой-то момент появился и Сергей Скоробейников, мой сегодняшний клиент. Вообще, ему было не обязательно приходить, и он даже колебался, появляться ему или нет. Но, с учетом нашей ситуации, мы с ним посовещались и решили, что в силу разных причин, связанных с его родом, ему следует тут присутствовать лично. По общему правилу, я не фанат личного участия моих клиентов в судебных процессах, скорее наоборот. Когда-то давным-давно в другом мире, к стоящей на крылечке арбитражного суда группе из трех молодых, но уже матерых юристов подошел старик-адвокат, знакомый одного из них, и спросил у молодежи: «Скажите мне, парни, а кто самый большой враг подсудимого?» На что мы: «Ну да, само собой, я там тоже был, не хором», но единодушно ответили: «Он сам». И старик с нами согласился, разразившись длинной поучительной мыслью о том, что ни один прокурор, следователь или судья не способен так нагадить в судьбу человека, как он сам своими действиями и словами. Годы идут, мир поменялся, а принцип остался тем же. Некоторые мои судебные процессы были загублены не в меру активными директорами, предпринимателями или бухгалтерами. Впрочем, Скоробейников получил от меня инструкцию молчать как рыба об лёд и с явно видимым удовольствием ее придерживался. Было видно, что он небольшой фанат личного участия в шоу правосудия. Через пару минут вслед за моим клиентом, в дальнем краю коридора нарисовалась стройная, эффектная и напыщенная, но уже далеко не молодая дама, которая моментально засекла Сергея и сковала взглядом с неумолимостью торпеды, запеленговавшей вражеский крейсер. Хотя я и видел ее впервые, но даже без пояснений Сергея было понятно, что это мачеха, ее зовут Екатерина Андреевна, она истец и претендент на статус главы клана в одном флаконе. Вокруг нее ужом вился мой старый знакомый, адвокат Эльма Герамович, а за спиной маячила симпатичная расфуфыренная деваха. Дама направилась к нам, увлекая за собой свиту, отчего напомнила мне атакующую флотилию. Адвокат предпринял безуспешную попытку притормозить ее, но это было бы примерно, как маленький мальчик, который пытается сдержать рысящего взрослого сенбернара втрое тяжелее себя. Скоробейникова хоть и обладала точеной фигуркой, по пробиваемости не уступала танку. Постепенно народу стало больше. Как это иногда бывает, оспаривание наследства и семейные дрязги привлекли любителей сплетен и чужого нижнего белья. А поскольку правосудие у нас публичное, согласно чему прийти может любой любопытствующий гражданин, то уже с десяток зевак собралось. Явился-таки, она презрительно сощурила глаза, глядя на Сергея Скоробейникова. «Явились по вызову суда», — ответил за него я, скрестив руки на груди. «Отчего бы не прийти в гости, когда зовут? Я не с вами разговариваю», — с максимальным пренебрежением бросила она. «Угомонись, подруга», — негромко, но так, чтобы она отчетливо слышала мои слова, — ответил я. «Да как ты смеешь, щенок? Кто смел, тот и смеет. Да кто ты такой вообще? Барон, адвокат и член дворянского рода. Вот ты, к примеру, член рода, не смейте мне тыкать», — побледнела она. И несмотря на то, что это противоречило только что сказанному, продолжила на «ты», «ты прекрасно знаешь, что я истинный глава рода Скоробейниковых, обманом временно лишенный статуса. Небось и перстень есть, получше твоего», — она распалилась, а меня же эта перепалка только веселила. Сергей Скоробейников просто стоял рядом и смотрел на нашу пикировку заинтересованно, словно попал на интереснейший спектакль. Собственно, отчасти так оно и было. Попытался даже что-то мне прошептать, вроде «так держать». Это еще что, ему предстоит лицезреть всю мою молодецкую удаль в зале суда. Нюанс был в том, что я вообще не эмоционировал в ходе перепалки. Мне надо было переключить ее внимание на себя, выведя из-под огня моего клиента. Я это сделал. Слова и гримасы меня не трогали, За 40 лет практики меня, как только не пытались поддеть, а она совершала большую ошибку, выплескивая эмоции и брызжа слюной. Я же отлично вижу, что дается ей это не так легко, как мне. Через пару минут будет, как выжатый лимон. Я имею в виду настоящий перстень, а не железку, разочарованно нахмурился я. Ну, не хотите показывать, как хотите. Это перстень главы рода, просто из-за фокусов этого малолетнего самозванца он не активен. Впервые слышу о таком понятии, как неактивный перстень. Вы верно в силу возраста не услышали, но я сказал, что дворянин. И как дворянин я вижу, что это железка без крупицы магии. Народ постепенно заинтересованно мигрировал к нашей части коридора таким образом, чтобы греть уши и созерцать зрелище еще до начала заседания. А Ильма Герамович безуспешно пытался оттащить разбушевавшуюся клиентку. «Вы хам, грубиян и тупица, и не умеете разговаривать с приличными дамами. Я, как увижу приличную даму, обязательно проверю. Невежа, у меня есть справка, что я умный. И вообще, вы наняли хорошего адвоката, дайте ему работать, а моего клиента не трогайте, иначе я доведу вас до истерики. У вас тушь потекла от ваших воплей». Она было рефлекторно потянулась к лицу, затем опомнилась и позволила Ильма Герамовичу себя увести, напоследок бросив через плечо: «Ты мне не нравишься, щенок, ходи да оглядывайся, а я не 100-рублевая купюра, чтобы всем нравиться». Поскольку она уже удалялась, теперь я в основном играл на публику. Моя задача – защита клиента от противоправных поползновений. Один из собравшихся зевак, немолодой мужчина, незримо отличался от других, был одет в костюм, но как-то мешковато одет. Бывает такое ощущение, что человек костюмы никогда не носил. Например, если он рабочий или крестьянин, хотя видал я советских колхозников, которые костюмы носили денно и ночно, пусть и выглядело это своеобразно. Ну или, когда человек постоянно носит мундир какой-нибудь службы, а цивильный костюм для него – наряд совершенно нетипичный. Судя по взглядам, которыми он пытался меня прожечь во время перепалки, это и есть ее хахаль. Кстати, я считаю, что такие связи не заводит за 5 минут. По моему мнению, она задорно фестивалила с этим служивым задолго до кончины предыдущего главы рода Скоробейниковых. Так сказать, в параллель. В миру это называется такими словами, как любовник и супружеская неверность. Сергею эту скабрезную мысль я, разумеется, говорить не стану. Зато другой зевака, прилично одетый солидный дед с козлиной бородкой и шикарной тростью, тихонько потянул меня за рукав. «А позвольте вашу визитку, молодой человек. Конечно, такому солидному господину, как вы, с радостью. Будут вопросы, приходите, у меня офис на Каспийском». «Да-да, приду». Еще пару человек также попросили мои визитки, из чего я сделал вывод, что мелкое бытовое хамство народ не смутило, а вот первоначальное впечатление на него я произвел скорее позитивное. «Умеешь ты, Аркадий Ефимович, друзей заводить», — недоуменно покачал головой серьезно настроенный Скоробейников. «Ну, что поделаешь, когда люди хамят, я и сам превращаюсь в самоходную хамскую установку. Главное, что она теперь ненавидит меня больше, чем тебя. Она тебе даже угрожала», — хмыкнул он удивленно. «Пусть станет в очередь, у меня на такой случай телохранитель есть. А в целом мне же с ней детей не крест». Я осекся, потому что такого выражения «про детей не крестить» в этом мире не было. «Ну, тебе видней, Аркадий, а меня больше суд интересует». Через 19 долгих и нудных минут появилась помощница, отперла зал и стала туда пускать, всплеснув руками от численности зрителей. Хотя, куда нам до дела Хомякова, с его аншлагом, тут всего-то человек 20. «Всем встать, суд идет», — зычно провозгласил старший пристав. Зашуршали платьями, зашумели, заскрипели стульями, вставая, зрители и участники. В зал официальным олицетворением сурового, но справедливого закона, весомо вступал его высокоблагородие коллежский асессор Лещев. «Прошу садиться», — хмуро буркнул он, недовольно оглядывая зал. Народ снова зашумел, кто-то кашлянул, кто-то шепотом ругался из-за мест, откуда лучше видно. Суд превращения себя в шоу не любил, да и бывало это сравнительно редко, но Лещев не такой человек, чтобы его было легко сбить с толку. «Итак, слушается дело по иску баронессы Скоробейниковой, не надо вставать, я скажу, когда к барону Скоробейникову об оспаривании наследования и о самоличном вступлении в наследство и в статус. Дело смешанное, сочетает как имущественные, так и неимущественные требования. Дело слушает судья Лещев при секретаре Зарубиной. «Отводы будут, доверяем, отводов нет», – привычно отчеканил я. Потом ту же фразу повторил и мой оппонент. «Права участникам процесса известны и ясны,